Глава 47. Данте. Я правда хотел оставить ее в покое. После той отповеди я почувствовал себя пацаном, которого отчитывает мама. Вспомнился момент, когда я закрыл одноклассника в шкафу, а потом мне стало стыдно. Мама меня отчитала, но по сути все их угрозы были пустыми. Мне ничего не запрещали, либо я спокойно находил обходные пути. Я бы не против найти обходные пути к Любе, но она с самого сентября ведет себя так раздражающе дружелюбно, словно я псих, с которым по-другому просто нельзя. Я правда хотел оставить Любу в покое. После возвращения в Москву терпеливо ждал от нее хотя бы намека, что она скучает. Занимался новыми приложениями, развитием компании, много тренировался, не меньше того бухал. Завел новые отношения, чтобы увидеть реакцию Любы с той самой девушкой из клуба, на которую мы с ней спорили. Это должно было немного ее расшевелить, но реакция не последовала. Когда она нас увидела, то улыбнулась и довольно искренне порадовалась, что я вступил в настоящие отношения. Я правда хотел оставить ее в покое. Не убил парня, который начал за ней ухлестывать и получил почти взаимность. Они ходили вместе, смеялись над тупыми видео и делали дебильные селфи. Люба словно в лицо мне тыкала своим отличным парнем, который не является мне родственником. Словно ментально кричала: «Я больше не твоя». Сначала Фогель, теперь Рычков. Скоро они переспят, и я окончательно освобожусь от роковой красотки и буду наслаждаться до раздражения милой Оли. Так я думал. Я правда хотел оставить ее в покое. Вот только почему-то все больше увязал в этом болоте под названием «одержимость Любой». Нужно было с этим завязывать. И что я делаю? Я организую на Новый год большую выездную вечеринку, чтобы эти двое наконец трахнулись. Им, блин, негде. Этот Рычков сам живет в общаге, а Люба все время ищет повод отложить неизбежное. Это напрягает, потому что наводит на опасные, чертовски опасные мысли. Независимо от того, что в разговорах, которые я по привычке подслушиваю, мое имя никогда не упоминается. Она словно поставила на мое имя блокировку в своей голове, в своей жизни. Даже на вечеринку не особо стремилась, но ее парень был так рад вписаться в тусовку богатых сыночков, что не оставил ей выбора. А если бы она не поехала, то вызвало бы еще больше вопросов. Зову на вечеринку Пашку с его Риммой. Андрея, который до сих пор ходит, благодарит меня с его Асей. И, конечно, Люба с Рычковым Лешей. Снимаю коттедж за городом, в километрах 50, закупаюсь жрачкой, выпивкой, фейерверками. Но все идет прахом, когда Люба со своим бомжом оказываются в моей машине. А все потому, что Ася с Андреем поехали поздравить родственников, а Паша забирать мясо для шашлыка. Запах Любы, такой сладкий и терпкий, заполняет каждый уголок машины, буквально в узел сворачивая внутренности. Я стискиваю руки на руле, жду, когда ее щуплый хрен загрузит свой зад, и сразу стартую с места. «Ой, Люб, я так рада, что ты согласилась! Давно хотела с тобой поближе познакомиться!» Улыбается моя девушка с присущей ей искренностью. «Мне так понравилась твоя последняя фотосессия. Это красное платье. Хочу такое же». А я хочу его снять. Это ее фотосессия, мой личный триггер. В день публикации я дрочил раза три, а потом спустил остатки пара с ненасытной Олей. «Уверена, если ты попросишь Данте, он тебе его купит». Оля смущенно замолкает, потому что из тех, кто за равноправие. Даже в кафе она упорно платит за свое. Если поначалу я пытался что-то предпринять, то потом забил, потому что больше думаю о том, как забыть вкус кожи одной сучки в белом пуховике. «Слушай, а почему ты не идешь работать моделью?» «Да, мало же мужиков на нее дрочат. Я вот тоже все время спрашиваю, уже бы из общаги съехали?» Резко нажимаю на тормоз, и голова этого непристегнутого придурка врезается в подголовник. Его стон боли резко повышает градус моего настроения. Оля возмущенно пищит, но я стреляю глазами в Любу. Жду возмущения, шипения, но она уже гладит этого Альфонса. Вкус на парней у тебя отвратительный, Люб. Или она принципиально нашла нищего, чтобы сравнить? Прошу прощения, думал, олень бежит.